На них была запечатлена каждая жуткая деталь со вскрытия Розмари Пикинс. Судмедэксперт Бен Тули выглядел немного нездоровым. Ему, конечно, было гораздо привычнее исследовать тела людей, которые умерли от удара или сердечного приступа. Он выглядел так, будто не спал всю ночь. И она поняла, что ему пришлось засидеться вчерашним вечером. Да и когда он уже лег, поняла Райли, ему не удалось нормально поспать после такого зрелища. Было утро, и сама Райли на удивление хорошо отдохнула. У нее была мягкая и удобная кровать, и ни кошмары, ни взломщики не нарушали ее сон. Это был как раз такой отдых, какой был ей нужен. Люси и шеф Альфорд тоже выглядели бодро, но сказать этого про судмедэксперта было никак нельзя. «Это ничем не лучше убийства Марла Блейни 5 лет назад», — сказал Тули. «А может быть и хуже». «Боже, после того случая я надеялся, что больше таких ужасов не произойдет, но не повезло». Тули показал серию крупных планов головы женщины. Была видна большая глубокая рана и испачканные кровью волосы. «Ее сильно ударили по левой теменной кости», — объяснил он. «Удар был настолько сильным, что череп немного деформировался. Вероятно, она получила сотрясение мозга, а может быть и потеряла сознание ненадолго». «Каким предметом был нанесен удар?» — спросила Райли. «Судя по вырванным волосам и царапинам, это могла быть тяжелая цепь. У Марлы Блейни была такая же рана в том же месте». Альфорд покачал головой. «У этого типа везде цепи», — сказал он. «Журналисты уже прозвали его цепным убийцей». Люси указала на фотографии крупным планом, показывавшие живот жертвы. «Вы думаете, он избивал ее постоянно?» — спросила она. «У нее ужасные синяки». «Да, сильные. Но не от того, что он ее избивал», — сказал Тули. «Синяки по всему телу остались от того, что он ее крепко связывал. Связанная цепями и в смирительной рубашке, она постоянно испытывала сильную боль. Так же, как и Марла Блейни». В комнате повисло недолгое молчание, пока все обдумывали значимость этой информации. Наконец Люси сказала: «Мы знаем, что он невелик ростом и не очень силен, и предполагаем, что он мужчина. Так что похоже, что он бил их по голове. А потом, когда они теряли сознание или под эффектом неожиданности, он тащил их в машину, которая стояла неподалеку.